Глубокий вдох отсутствующими легкими, как-то входит в привычку привязывать магические действия к дыханию, а выдох я уже делаю, приняв абсолютную форму, вымахав до сравнимого со стандартным же посралищем роста. Эта форма, основа которой была сосредоточена на максимальной проводимости планарной энергии, а также на ее максимальной концентрированности и чистоте, выглядела чем-то средним между лягушкой, морским анемоном и очень уродливым грибом. Неподвижная, не способная перемещаться за счет физических усилий, слабобронированная и весьма уязвимая в реальном мире, она была далеко не воплощением погибели, но вот огневая мощь получившейся страхеины внушала почтение пополам с охунием даже привыкшему оперировать громадными объемами силы мне. Сверху над формой, буквально на расстоянии еще одного ее роста от самых верхних ее конечностей, в один миг воплотилась черная сфера, будто еще одно солнышко, только поглощающее свет, а не производящее его. Сразу притухло сияние пурпурного неба, а окружающий мир, по крайней мере, в радиусе около километра, стал полностью черно-белым. На большем расстоянии максимум было легкое выцветание реальности, но рядом со мною обычного воина могло свести с ума просто за счет ментального давления слишком прижавшейся к реальности тени, если бы ему не выжгло мозги недавняя фантасмагория. На мое появление среагировали очень вяло, что было целиком понятно, но немного обидно, я так старался. И пусть даже старания мои были направлены как раз на то, чтобы на меня до последнего не обращали внимания, обидеться мне никто и ничто не могло помешать, ведь хорошие мальчики не начинают драку без подходящего казус белли. Промедли я еще немного и мне бы вломили знатных педюлей, ведь для прямого боя принятая форма тени подходила как мобс для охоты на медведя, но на то я и выбирал момент. Скорость создания чар, прикрытие от чуйки, которое теперь, для одного только себя, было куда проще выполнять, выбор точки прибытия на поле сражения, все это давало лишь доли секунды лишнего времени, но именно они-то мне и были нужны. Солнце мигнуло, после чего появилось уже над центром занятого противниками комплекса, чуть в стороне от места базирования же посралищ. Даже если я выбрал этих созданий целью атаки, самой первой в списке этих целей все равно оставалась структура ритуала, которую сдвоенному удару неба и звезд все равно не удалось сокрушить, только расшатать. Появившись над вражескими позициями, сфера черноты поступила подобно настоящему бомбардировщику, раскрывшись перевернутой теневой розой. Очень мне запали в память эти цветы, впервые увиденные еще перед штурмом каменной, а с лепестков ее ударил поток такой же черноты, как и то, из чего сначала сфера, а потом и роза состояла. Это был даже не поток энергии, вроде копья, тарана или громадной волны, а воплощенная предельной концентрацией ионной энергии проявление, буквально связавшие кусок реальности с пространством моего любимого плана, превратив его во что-то совершенно неописуемое и очень опасное для жизнедеятельности. Больше трех десятков подселенных в эти чары теней помогали удержать конструкцию и вовремя активировать. Поток ударил в землю, причем зацепив только парочку неудачно подвернувшихся тварей, но промахом это не являлось, ведь в следующий миг обелиск проявления, пришло ли это название из принесенных видениями клочков знания или от моей собственной больной фантазии, перестал быть обелиском, расплескавшись по всей поверхности запятнанной и оскверненной земли. В этот же миг те, кого не распылило от одного лишь касания к получившемуся полотну, стремительно падали в тень, прямо вместе с укрывшими их щитами, которые их распылить не позволили. Некоторым тварям, далеко не всем даже среди элитных извергов, удалось устоять и не позволить утащить себя из реальности, иные умудрялись прикрыть даже соседей, здраво рассудив, что лучше потратиться на их защиту и потом использовать вместо мясного щита, чем оказаться со штурмовой группой, которая обязательно придет после атаки нескольких кругов высокоуровневых кудесников, лицом к лицу, но ситуация складывалась явно не в пользу твари пекла. Правда, продлилось мое преимущество совсем недолго, что даже обидно, о своем существовании напомнили те, кого даже тремя столь злобными атаками не удавить, особенно если эти атаки площадные, а не адресные. Легенд действительно оказалось сразу двое, а не только одна единственная, что, конечно, потешило мою гордость как сенсора и видящего, но в остальном оставалось новостью исключительно грустной и обидной. Не то чтобы я уверился в скорой смерти, твари все же потрепало, а сам я едва растратил около половины резерва и еще далек от планки срыва крыши, но приятного мало. Да и для кого будет приятным оказаться против двух легендарных извергов столь веселого аспекта, каким слыла похоть. Особенно если эти двое, в отличие от покойной хозяйки, не являлись красивыми и женственными. Первое, в общем, у Додища возникло из вспышки пространственного навыка, окруженное десятком пылающих тьмой оскверненных душ. Выглядело оно как матушка всех же посралищ одновременно, пусть размерами оно и уступало игре или даже упомянутой хозяйке. Проблема в том, что понятия высоты у него не было, так как ширина этого комка жира была высоте примерно равна. Внешность соответствовала, словно страдающий смертельной стадией ожирения Джаббахатт из франшизы «Старины Лукаса». Было бы смешно, если бы не 58-й уровень и аура смертельной опасности, окружающая велеречивого погонщика. Именно он, тут даже сомнений нет, был тем, кто поддерживал сегментный барьер над этим вертепом, а с гибелью всех входящих в его творение душ сам изверг изрядно ослаб, но не настолько, чтобы списывать его со счетов. Второй выглядит почти как классический демон из земного фэнтези, пусть и не демон, а дьявол, громадный рост, рога, кожистые крылья, сияющие красным глаза и аура приводящего в восхищение, внушающего раболепное преклонение порока, флером стекающая с третьего мечтателя 60-го уровня ровно. И, если моей интуиции, от которой тот даже скрываться не пробовал, можно доверять, то этот поц, подобно рядовым чертям, сосредоточил свои таланты почти исключительно на прямом поединке, только в куда более совершенной форме. Изощренных ментальных техник, так мною любимых за их, против меня, малополезность, от него ждать не стоит, как и объемных магических атак за счет вкладываемых душ. Скорость, броня, пробивание защиты и урон по самой душе, словно воплотившийся в реальность анекдот про двухкнопочного паладина, только совсем не смешной. И не могу сказать, будто этого дяденьку, рывком выпрыгнувшего из какого-то барака прямо сквозь стену оного барака, так уж сильно потрепали предыдущие атаки. Они оба переместились именно туда, куда было переместиться логичнее всего, ко всей еще защищающим друг друга же посралищам, сконцентрированной рядом с ними обслуги и поспешно прибывающими к той же точке элите, с небывалым здравомыслием желающей быть поближе к грозному начальству. Даже покрывающее землю черное полотнище было быстро выжжено на том участке, причем без особых усилий. К глубочайшему моему сожалению, твари собрались в кучу не ради облегчения моей задачи и даже не с целью страстного слияния в одну громадную хероподобную поень. Их целью была и есть защита ритуала, чем они и не преминули заняться с раздражающей компетентностью, где все вражины с мировоззрением тупой злой. Почему мне попадаются почти всегда очень неглупые сволочи? Произвол. Тьма и тень черны и темны дальше некуда, но спутать их практически невозможно, даже если у тебя вообще магических талантов нет, а в энергии с концентрацией по одному базовому очку характеристик. Там, где тень выглядит чернейшим шелковым полотном, лентой, порезом на плоти реальности, голодной бездной смотрящей на каждого, кто осмелится посмотреть на нее сам, тьма совсем другая, будто бурлящая и кипящая масса, будто густой чадящий дым от сгорающей плоти, столь же черна, но вместе с тем совсем иная. Тьма – это не голод и не одиночество. Тьма – это безумие, забирающее все, к чему оно коснется, но, в отличие от жадной выше любого воображения тени, всегда одаривающее таким же безумием в ответ. Любимый план жертвенников, благодаря которому легче всего получить халявную силу, не связанные с уровнями статы и очки умений, отнятые навыки и вообще все, что только сможешь пожелать и удержать, получив желаемое. Во многом пользователь тьмы даже более неприятный противник для адепта тени, чем призывающий свет или, там, небо. Может быть, эта сила не имеет такого пробивающего преимущества против теневых техник, но там, где нельзя пробить, этой мерзости очень легко просочиться сквозь любую уязвимость, будто капельки нефти сквозь ткань, будто поток дыма через щели. И мало у кого есть такой набор умений теневика, каким обладаю я, чтобы распознать и выжрать скверну. Погонщик продемонстрировало просто великолепное управление сонмом, души в котором, может быть, и уступали трофеям хозяйки в плане экзотичности, но были велики числом, а погнать тварь могло целые отряды сильнейших в ее распоряжении пленников. Разнообразия не было, только отмеченные тьмой во всех ее проявлениях, причем сами души он от себя осмотрительно не отпускал далеко, опасаясь того, что из темноты провала вынырнет засадный полк планарных тварей, я бы его создал, но все тот же барьер не даст призвать и набрать толпу. Дымные, Почти жидкие потоки ударили широким веером, будто фигурный фонтан выпустил десятки струек, а в самого погонщика начали вливать тонны усилений, давая ему возможность не думать о резервах даже в большей мере, чем обычно. Удовлетворенно булькнув, хрюкнув и перднув одновременно, тварь, которая не имеющим ментальной защиты тоже давила бы мозги похотью, что само по себе тошнотворно, буквально сорвала покрывало проявленного пролома, превращая его просто в чистую энергию, первым делом отодвинув полок от центральных корпусов гильдии, где и сидели ритуалисты. Мечтатель не атаковал мою неповоротливую тушу только потому, что все еще искал, а сенсорика у него была на уровне основной засадной полки призывателя, приняв меня за заранее призванную кем-то тварь. Истерический хохот из десятков расположенных на щупальцах формы пасти вырвался настолько естественно, что даже попытки сдержаться не имелось, как в том приколе про Бэтмена, у которого под маской, собственно, Бэтмена была еще одна маска, вы не поверите, Бэтмена. Так и у меня вышло чем-то похоже, под первым слоем чар скрывались вторые, аналогичной природы, но немного иной конфигурации. Тьма стесала и осквернила первый полог почти без усилий, ведь атака была идеально выверенной и как раз против использования подобных проявлений у способностей заточенной. Второй слой не стал расплескиваться по земле, подобно первому, просто переносясь, проявляясь сразу над ритуальным центром, упав на него огромным блинчиком. И многослойная защита, которая не успела нормально восстановиться после прошлых атак, помогала слабо, недостаточно сильно, чтобы разорвать стремящиеся выбросить все здания в тень чары. Теперь ждать никто не стал, хотя пердеж у погонщика был до нельзя возмущенный, а возмущение его отразилось мучительным экстазом, сброшенным прямо на его трофейные души. Мечтатель просто исчез из одной точки, а после появился перед тушей теневой, как он считал, твари, чтоб ударить засиявшими чистым светом когтями его рук и обратившимися в острейшие клинки крыльев. Как я продолжал лезвие своих любимых кинжалов, так и он повторил этот довольно популярный трюк, разрывая не успевающую реагировать тень на части, одновременно выпуская в нее такую концентрацию силы пекла, что никакая сопротивляемость не спасла бы, оверкилл. Вдвойне оверкилл, ведь меня там уже не было, только обманка, настолько густая и концентрированная, дополненная парочкой подселенных в нее теней, обработанных созиданием, что на нее купился даже столь могучий изверг. И обманка эта рассыпалась на неисчислимые ленты, пытаясь связать тварь, пока остальная энергия вспыхнет атакующими чарами на основе все того же проявления. Простой магией я эту машину смерти и не надеялся задеть. Мои надежды не оправдались, ведь ленты уродец, очень изящный и дьявольски красивый, но все равно уродец, банально проигнорировал, так как они его даже коснуться не могли, растворяемые в сиреневом сиянии вокруг тела, а так и не успевшие развернуться чары он разорвал еще одним взмахом засиявших развращенным светом крыльев. Типа я ангел, или что? Мне не нравится такая религия, можно я побуду атеистом? Выпадаю из скрытой в небытийности одновременно уже в почти человеческой форме и прямо над укрытым чернотою зданием, которое под покровом теневого зашморга кажется вырезанным в фотошопе куском картинки, пятном разбитого экрана на цифровом изображении. Из-под покрова то и дело пробиваются зеленые лучики каких-то злых чар, не дающие моим чарам завершиться, принять правильную конфигурацию и уничтожить отчаянно сопротивляющихся ритуалистов, только чудом не похеривших ритуал, причем я понятия не имею, как именно они тот ритуал удержали. Касаюсь окутанного моей магией здания, пока мечтатель разрывает обманку, игнорируя при этом возникающих вокруг меня аж четырех элитных тварей, как и не успевающую перенестись ко мне пятую, что должна была ударить сверху. Одновременно происходит сразу несколько вещей, сливаясь в один поток стремительно меняющихся кадров. Мой разум пытаются смутить и сковать ментальные техники, среди которых особенно выделился какой-то удивительно мощный приворот к самому себе в стиле мифологического нарцисса. В само тело, вполне человеческое, но черно-белое из-за активированной эгиды, бьют атакующие чары, воплощающие клинки, лучи, шарики-пульсары, семихвостую плеть и что-то подозрительно напоминающее поток шевелящихся червями фаллосов. Эгида переходит в форсажный режим, а пролетевшие сквозь ставшего двухмерным меня атаки вынуждают твари потратить силы на защиту. Но, за секунду до прикосновения первой атаки, тех самых червей, червей и точка, ибо считать иначе мне чего-то не хочется, я успеваю закончить свое черное дело и здание подо мною с хлопком исчезает. Упало оно не слишком глубоко, вероятно, сидящие там ритуалисты неприличных уровней еще могли самостоятельно его вытащить обратно, но даже запредельная отдача контролирующих смещение мастеров не могла стабилизировать такое. Едва различимый, уже знакомый звон и прошедшая по чуточку посветлевшим небесам волна засвидетельствовала выпадение одной из опорных точек из общей сети. А потом я резко ушел в шаг, спасая свою задницу от фонящего смесью удивленного наслаждения и, одновременно, совершенно детская обида мечтателя, уже наготовившегося эту задницу разработать неошкуренным бревном. Тварь явно чуяла меня даже в тени, особенно с учетом отсутствия возможности нырнуть поглубже, так что оставлять меня в покое не собиралась, и гложет меня нехорошие подозрения, что мое пребывание на ином плане не помешает ударам этого козлина меня достать. А ведь еще оставались остальные выжившие твари, которые сейчас стремительно занимали позиции для загонной охоты и перекрытия мне всех точек отступления, не иначе как координируемые одновременно погонщиком и мечтателем. Поодиночке уставшие да побитые, хоть и элитные, твари уровнем за 40 не так уж и опасны, верно, но вот вместе они меня просто хорошенько попинают, а уж под прикрытием непробиваемого мечтателя и давящего площадной магией погонщика мне слишком быстро станет неуютно в районе ануса. Боевые зелья, вроде бы, пережили мои планарные приключения, благо обработанное эссенциализмом стекло флаконов, доведенное до почти абсолютной изоляции, защищало хорошо, а сам я не раз проверял их надежность именно на такой случай, взяв с собой только пяток флаконов, чтобы не угробить остальные, коль изоляция не сможет справиться. Практика показала, что после моих выкрутасов даже столь мощная изоляция не защитит тончайшие оттенки эссенции от искажения в зеркальном танце. Стеклянный флакончик, брошенный мною по выходу в реальный мир, тварь просто отбила в сторону, а вместо огненного ада на точке его встречи с конечностью мечтателя случилась лишь едва заметная вспышка. Отскочить от удара легенды я успел, но вот вторая тварь, которую сейчас окружала почти половина выжившей элиты, усиливая ее каст, задала жару все тем же пламенем, только у нее оно сработало. Мечтатель в этот адский огонь шагнул без опасений, а вот меня от ожогов и какого-то крайне хитрого дебафа, на пламя завязанного, спасла эгида. Эгида же приняла на себя копейный тычок, выпрыгнувший из блинка дьяволицы, попытавшийся поймать меня на противоходе, пока ее босс сдавит напрямик. Эгида встретила копье, напоминающее сочащийся синим туманом позвоночник, в котором билась душа зело могучего адепта Хлада, даже не перейдя в форсированный режим, а его острие только проскользило по ставшей куда более темного оттенка спине, уходя в оплавленный и потрескавшийся камень мостовой. Пользуясь заминкой, рассчитывающей совсем на иной результат твари, хватаю ее за то самое копье, одновременно выпуская из пальцев тончайшие теневые нити, ползущие по копью вверх, хватающиеся за конечность дьяволицы, подтягивая ее под удар мечтателя. Проявив удивительную солидарность, тот не стал бить сквозь нее, пригасив удар сияющей пеклом руки, вместо этого давая нам обоим пинка взмахом крыла. Эгида проигнорировала урон, а сам я мог легко остаться на месте, не дав удару передать мне импульс, но отказаться от разрыва дистанции было не в моих интересах. Еще в полете, тесно обнимая пытающуюся поцеловать меня в темечко и влить через уста туеву хучу похоти гадину, использую предельную форму для левой руки и с почти отсутствующим сопротивлением добираюсь до сердца твари, раздавливая его в своей хватке. В процессе жертва не переставала лупить эгиду всей доступной ей магией, старалась перераспределить урон по разным душам и била по мозгам флером. Увы, но предельная концентрация формы на то и предельна, что какими бы защитами ее тормозить не пытались, получается одинаково хреново. Смущало только то, что даже умирая весьма мучительным способом дьяволица стонала так, что я чувствовал себя лысым немецким сантехником на съемках порнофильма, даром что пришел именно трубы чинить. От крайне бесящего своей скоростью и мощью мечтателя я ожидал удара прямо по гиде, которую ради такого можно и в форсаж перевести, но тот вообще остался на месте, не сдвинувшись после тычка крылом, а потом я почувствовал себя умственно неполноценным. Причиной такой самокритичной оценки моей мозговой деятельности стала не автоматически отраженная попытка только что убиенной твари наложить посмертное проклятие, снижающие когнитивные функции мозга до уровня, когда я мог бы спрашивать у игры совета по математике. Просто мечтатель не затупил и не просрал удар из-за нежелания бить по соратнице, а банально подставил нас обоих под удар. Изверги совсем не стесняются подставить друг друга и никогда не проявляют какой-то там заботы о своих союзниках, вот же сюрприз. Погонщик и еще пяток тварей, при поддержке не меньше, чем полутора десятков подтягивающейся к бою обслуги же посралищ, накрыл меня хитрым многослойным коконом на пламени и солнце, а его команда черлидерш еще и укрепляла эту клетку со всем усердием. Лыба на жирной роже твари была такая бесящая, что я едва сдержал вопль рычания, не желая потакать инстинктом тени. Клетка пробыла клеткой недолго, тут же обратившись к крематориям, в котором даже эгида не могла удерживать меня живым слишком долго. Если перейду на форсаж, то просто обращусь тварью от отката, ведь они смогут поддерживать крематории куда дольше, чем я. Здравый смысл в эгиде на максималках. Чувствую неприятный жар, постепенно переходящий в жар болезненный, но все же умудряюсь отвоевать пару квадратных метров пространства огненного ада с помощью проявления. Дальше, однако, продвижение встало, я вкладывал целое море энергии, но у противников ее было больше, а с внешней стороны огненной коробки сновали туда-сюда призванные погонщиком души, латающие разрываемую проявлением технику. Меня медленно и уверенно давили, стремясь то ли взять в плен, то ли просто удавить медленно и мучительно, а по-другому у извергов бывает. Уровень злобы в моей потрепанной сути разом берет несколько новых планок, а руины укрепленной крепости вторженцев, ставшие после моего первого удара почти идеально ровной площадкой, накрывает идущим со всех сторон жестоким смехом. Ментальная атака, к которой такие проявления эмоций вполне можно относить, не оказала на твари особого влияния. Разве что несколько самых слабых вздрогнули в экстазе от навеянного ужаса, так и не сбавив накала вкладываемой силы. От моего появления на арене поединка прошло меньше 20 секунд, а с момента первого планарного удара звездами едва минула одна минута, когда мою голову посетила идея. Я бы даже сказал, мысль. Передумав использовать на ходу выдуманную комбинацию из проявления и созидания, которой я надеялся прорвать свою клетку, начинаю готовить не менее хитрую и столь же на ходу придуманную атаку, потому что со сломом клетки справится совсем иная сила. Медленно встаю, разминая сгорбленную применяемой формой спину, почти полностью занимая собой пространство отвоеванного у солнечной ярости гроба, по площади как раз подходит. Я знаю, что они легко меня видят, как и я их, мне помогает невыключаемый в таком состоянии взор, а у них должны быть свои аналоги. Клетка глушит, давит и размывает воспринимаемое, но я спокойно поднимаю руку вперед, указывая на погонщика, словно обещая ему что-то нехорошее. Тот, кто улыбается еще гаже, трясясь в тошнотворном припадке хохота и экстаза, но указываю я отнюдь не на него, а чем оно могло бы догадаться, если бы не было столь самовлюбленным жирным шариком. За спиной его левитировала в воздухе относительно небольшая дьяволица 45 уровня, явно относящаяся к магическому подтипу извергов, и, вне сомнений, принимающая значительное участие в поддержании сжимающей меня в своей хватке огненной гиены. Лицо ее постоянно менялось и без ментальной защиты будет принимать ту форму, какая покажется наиболее прекрасной смотрящему. Мощная аура ментального воздействия легко заставит жертву поверить, что пред ним сейчас именно его любимый или любимая, стирая все несуразности и несостыковки такой версии событий. Она рыдала от счастья и смеялась от горя, тратя запас сонма и таща силы из банка душ, но удерживая магическую основу техники в стабильности, пока погонщик ее укреплял и модифицировал через подконтрольные души. Помнится, когда я подчинил кольцу своему одну кровососку, то уже тогда заметил, что тварь от подчинения колбасила удовольствием в значительно большей мере, чем простых людей. Но в этот миг я понял, что испытываемые ареномским клопом волны экстаза были херней в сравнении с тем, что моментально накрыло собою незнакомую возлюбленную. Потому что мог бы и догадаться, что изверга именно ее аспекта и должно накрыть чем-то совсем уж невообразимым, чтобы это удовольствие могло реально переписать сознание столь могучему существу за один короткий миг. Хорошо, что я уже был в режиме слияния с планом и в полной концентрации, принявшей частичную форму и укрытой эгидой, потому как поймая я извергнутую ею волну флера, пребывая в блаженном неведении о ее приходе, то мозги бы, если и не сожгло, то направило бы по строго очерченному и далекому от целомудрия маршруту, а потом было бы стыдно, если бы я пережил кувыркание с такой жертвой колечка. Важнее моих размышлений о так и не случившемся было иное, напрямую завязанное на мое плачевное положение. Тварям требовался контроль, железная воля, что держала сплетенные из сотен душ чары. Изверги, несмотря на подверженность своему пороку, он и волей обладают в подавляющем большинстве, особенно на высоких уровнях. Эти исключением не являлись, полностью отдавая себя сражению со мною и удержанию созданной ловушки. Вопрос для знатоков: что будет, если одна из основных подпорок упомянутых чар не просто выпадет, а взорвется нахрен, заливая всех вокруг своими чувствами и наслаждением, которое дарует извергам силу, но и уязвимость тоже? Да, бить похоть еще одной похотью, не являясь при этом более сильным извергом, можно считать поводом для почетной номинации на лучшие самоубийства года, потому что всяким рабомантам или соблазнителям до этих тварей аки пешком до Москвы, причем прямо с Алурия. Но ведь мифический артефакт – это совсем иное дело, не так ли? С очередным, не менее громким, но далеко не таким опасным бдыщ мой персональный крематорий обратился огненным смерчем, в котором моя эгида больше не чесалась, а сами противники, включая обе легенды, на секунду, на целую секунду, оказались оглушены экстазом бьющейся в судорогах дьяволицы. Экая внезапная уязвимость у твари нарисовалась, прямо даже не знаю, как реагировать. Хотя, подождите, знаю, мечтатель не лупит, погонщик не давит, жопосралище не целится в мою сторону, а массовка так и вовсе большей мерой сама ловит кайф на волнах, поднятой флером моей цели бури экстаза. Это же просто идеальный момент для атаки, когда все, способные помешать, мешать не способны. Не зря, выходит, вместо пробоя крематория готовил атаку, да и пламенные протуберанцы мне только на руку. Главное, не надорваться в этот раз, даже с моим резервом, изрядно подуставшим от предыдущих танцев, такая задача далеко не проста. Легкий теневой полог расходится от меня незримой волной, не гася пламя, но поднимая его вверх, открывая вид на столь уязвимую добычу, что даже не в силах защитить гроздья своих душ. Теневые инстинкты встают на дыбы, словно непокорная лошадь, бьются в оковах, подобно взбешенному носорогу, но все же не овладевают мною до конца. Поднятое вверх пламя дает тени, много долгих, очень долгих теней, шевелящихся и постепенно исчезающих вместе с пропадающим огнем, уступая место темноте. Даже сияние пурпурного неба не пробивает сквозь броню из поднятой пыли, пепла и дыма, но пока еще пламя живет, доживает и дает свет, что, в свою очередь, порождает тени. Невозможно уловить тот миг, когда шевеление теней уже не следует за движением угасающего пламени, когда ставшие еще более тонкими тени устремляются в обратившиеся чудовищными лапами конечности формы, словно десятки, сотни нитей, схваченных за их окончание. А потом почти весь оставшийся резерв, что-то около 3/7, ухает в бездну пустоты, оставляя в теле жалкие крохи, чтобы не подохнуть в корчах. Форма восстанавливает резерв с огромной скоростью, но даже ей тяжело скомпенсировать столь резкие потери, отчего я едва не убиваю себя, выпадая в человеческий облик. Нити в руках моих, уже нормального размера, но все таких же черных и когтистых, оставляют кровавые просеки на черной плоти, а из ран выступает не менее черная кровь. Когда я из всех имеющихся сил эти нити проявляю, делаю их чем-то большим, чем просто нитями, чем даже самая насыщенная атакующая плеть, с хриплым воем, в котором даже не знаю, чьей злобы больше, моей или теневой, я тяну эти нити на себя, рву их, разрываю и забираю себе. Каждая нить, оборвавшись, бьет меня подобно удару хлыста, до воя, до крови, до еще большей ненависти, а нитей тех слишком много. И было бы глупым это самоистязание, если бы не распадающиеся порезанным суповым набором громадные жопосралища, если бы не глубокие, идеально ровные раны на жирном теле погонщика, если бы не рассеченные в самых неожиданных местах рядовые и не очень дьяволы. Эти нити просто разрезали саму реальность, когда проявленные участки связали ее с тенью. Остановить это стандартным щитом было просто невозможно без громадного превосходства в чистой силе, а применить свои любимые трюки с плененными душами оглушенные твари просто не успели, не сориентировались и оттого не отдали свои раны чужим судьбам. Резерв пуст только жалкую долю мгновения, пока я не преодолеваю слабости давящую ненависть, активируя дыхание магии и вновь оказываясь полным сил, пусть и не моральных. Психика шалит, но шалит в меру, будто бы едущая крыша оказалась остановлена подпоркой из чистейшего самодовольства, какое я по праву испытывал от успешно проведенной атаки пополам с хитрой диверсией. Костенька сегодня молодчинка, с чем спорить бесполезно, если жить желаете. Использовать шаг теней не рискую, не после такого шторма энергии, который я только что устроил, так что рывок делаю самым банальным способом, на ходу обращаясь в очередную форму. Рефлекторно попытавшуюся меня остановить тварь 41 уровня я вскрываю когтистой конечностью походя, даже не заметив ее весьма посредственной защиты. Не иначе, сонм изверга поредел до неприличия, или просто мозги на место так и не успели встать. Снова все в скорость, снова максимальная маневренность в абсолютном приоритете, оттого и внешняя форма столь же похожа, как похоже ее предназначение. В этот раз размер приобретенного на время тела был более компактным, изгибы вышли чуть более плавные, а пасти с конечностями поменьше, сказалась необходимость сразиться со значительным числом противников, а не погрести под собою одну единственную синекожую сволоту. Оказавшись над стремительно регенерирующим и одновременно призывающим все новые души для своего прикрытия погонщиком, выдыхаю такую концентрацию теневой силы, что чисто визуально ее тоже можно спутать с тьмой, настолько она кажется материальной. Раненый, лишенный защиты тысяч подчиненных, от которых он мог черпать силы и которым отдавал усталость, погонщик все равно сумел укрыться каким-то хитро вывернутым пространственным искажением, которое просто отразило поток теней в меня же самого. А я что? Я снова перехватил контроль над моей, вообще-то, энергией, направив ее в ту же самую точку, что и раньше. В арсенале легенды, особенно столь специфической, просто обязаны были присутствовать столь же изощренные трюки. Я даже чувствовал какую-то распадающуюся в глубине пекла душу, что должна была подарить на секунду защиту, сравнимую с той же эгидой, но он просто не успел. Со второй попытки поток черноты, начиненный созданными из голой силы низшими тенями, что просуществуют совсем недолго, пока держащее их торопливо использованное созидание не иссякнет, вонзился в жировой колобок, разрывая его оболочки, а тени, словно черви, начали жрать все, до чего дотягивались. В таком состоянии погонщик ничего не мог сделать против удара хваталкой в центр его тела, которым удалось разрушить основу сонма. В этом случае даже проще было, ведь та часть его, что за контроль душ отвечала, была едва ли не основным его органом, если к подобным структурам применимо такое определение. Эгида привычно уже игнорирует несколько десятков не слишком опасных ударов, которыми мне пытались помешать выжившие свитские погонщика, но, очевидно, у них не получилось. Почувствовал себя неуязвимым нагибатором и уже во второй раз получил за это по щам, причем от того же просветителя. Опять мечтателю удалось непонятным образом притушить мою чуйку и ввалить мне так сильно, что все мое пятиметровое тело содрогнулось от обжегшей его боли. Да, я чуял атаку и легко успевал применить эгиду, но изверг непонятным мне образом замаскировал свой удар под одну из атак массовки, обманув автоматическую защиту. С шипением, достойным бухгалтерского отдела моей прошлой работы, ухожу в шаг, благо в такой форме и форме. Могу проигнорировать опасность взбить самого себя словно миксером, потому что мне совсем не хочется сражаться с фонящим невыносимым счастьем мечтателем, который так и хочет меня обнять всего распрекрасного. Не-не-не, я не такой, я для других отношений создан, меня Тария не простит за измену. Веселая игра в салочки продолжается, причем весело здесь совсем не мне, тварь тупо игнорирует все то, что я в него бросаю с дистанции, при этом умудряется то и дело онную дистанцию сокращать. Фиолетовое свечение вокруг кожи поглощает или ослабляет любые наспех созданные атаки, а то, что все же пробивается сквозь преграду, сводит на нет его регенерация. При этом мечтатель слишком силен, быстро и очень опасен даже для формы, чтобы я мог себе позволить застыть на миг и создать нечто достаточно опасное даже для него. Внезапно, но конкретно эта легенда меня кроет, аки боженька черепашку, потому что у меня банально нечем его вскрывать. Остается еще ультимативная атака гиды, но, чую я, по мозгам это ударит слишком сильно, а они и так уже устали терпеть мой произвол. И как будто мало мне одного мечтателя, так еще и кружащие вокруг твари то и дело пробуют меня поддеть, пока их босс не дает продыху, а я даже ответить нормально не успеваю из-за все того же босса. Шаг, создаю десяток теневых копий, просто из желания закрыть обзор и приглушить сенсорику, а не в надежде хотя бы поцарапать, одновременно пытаясь сотворить этакую теневую лужу в том месте, куда он станет миг спустя, заодно проявляя эту лужу в этакий замаскированный и почти не фонящий провал, волчью яму, ведущую на глубину тени. Мечтатель отмахивается от копий крылом, даже не замедлившись, точно так же игнорируя скрытые в копьях шипастые теневые цепи, нагло ступая прямо на заготовленную мину. Его защита слишком хороша, и не затащить его в тень, не просто оторвать тому ногу не вышло, а детонация схлопнувшегося проявления только нанесла несколько дымящихся ран, на глазах затягивающихся. Тварь уже слишком близко и готова атаковать, потому я смываюсь подальше. Шаг, игнорирую странную водную сеть, буквально втягивающую в себя любую магию, всасывая ее в себя и смешивая со своей структурой, распыляя ее выбросом теней, но времени на атаку уже нет, потому опять убегаю. Шаг, выплевываю поток лезвий, пытаясь заодно оплести главного урода стремительно проявляемыми лентами, но ленты он рвет лишь на мгновение задержавшись, а лезвия только заставляют вновь прикрыть глаза крылом, заодно пытаясь достать меня вторым, пока сверху падают насыщенные пеклом призрачные мечи, покрытые рунными узорами, почему-то напоминающими сношающихся гномов. Шаг, упускаю момент, когда сразу двое тварей накрывают меня облаком сковывающей движение пыли, от которой буквально веет силой тверди, давящей и не позволяющей нормально двигаться. Тяжесть горного хребта в одной пылинке, это вам не каменными лезвиями головы отрезать, явно какую-то особо крутую душу напрягли, причем не насмерть, а только измотав. Мне, правда, фиолетово даже в большей мере, чем фиолетово то сияние, каким мечтатель продолжил свои когти, снова нанося мне удар. Я вынужден принять атаку на усиленную форму, не желая застывать в форсаже под давлением пылевого заклятия. Оно ведь никуда не исчезнет, продолжит давить и вытягивать из меня рассудок, а мечтатель, опытная скотина, легко понял, насколько я не люблю попадать под такие затяжные атаки с постоянным уроном. Теневое тело отдается стоном и болью, вновь пропуская удар, а здравый смысл пополам с банальной логикой подсказывают, что пора бы включить мозги, умерить гордыню и признать, что один на один я этого легендарного изверга еще могу вытащить, но не под прессингом из оставшейся элиты, которые очень даже умеют в тактику загонной охоты. Шаг, шаг, шаг, примерно спустя еще минуту, наполненную выплескивающимся из ушей адреналином и травмами моей попаданческой гордости, до меня доходит, что главному уроду я ничего не сделаю, пока мне мешают остальные. Рисковать не хочу, но без риска никак, а потому я вообще перестаю атаковать мечтателя, лишь убегая от его загребущих лап, сосредоточив свои силы на остальных участниках конкурса «Пробей костику череп», чтобы не скучали, суки. Шаг, край крыла задевает одну из конечностей, отрезая ее нахер, заставляя ту рассыпаться черными хлопьями, но я успеваю уйти в новый шаг, едва разминувшись со вторым ударом, что целил уже в лицо. Утешительным призом служит чуть замешкавшаяся тварь с двумя головами, одна из голов которой сосет собственную грудь, изредка плюясь в меня высосанными потоками сжиженной похоти, а вторая только что с удивлением осознала, что она теперь единственная. Предельно ускоренное и удивительно тонкое лезвие срезало оную голову, не слишком качественно сокрытое от предчувствия копье было пропущено мимо омерзительного тела, а голова уже начала регенерировать. Двуединый изверг не мог умереть, если повредить только одну из его основ. Только вот когда сокрытая за намеренно не до конца спрятанным копьем ленточка обмоталась вокруг второй головы, буквально раздавив ее и растворив теневой силой получившийся гоголь-моголь, вот тогда тварь сдохла, выдав предсмертный стон, который я уже потихоньку привыкаю не замечать, так они меня задолбали. Шаг, изогнувшись вообще невообразимым образом и едва не закрутив себя в спираль, ухожу от еще одного удара мечтателя, едва сдерживая ребяческое желание показать ему средний палец, потому что не уверен, есть ли у меня сейчас конечности с достаточным числом пальцев. Неплохим мотиватором сдержанности служит иной успех. Сразу две твари получили серьезные повреждения от мощного теневого тарана и нескольких десятков гарпунов, присытивших их ослабевшую от постоянных атак защиту. Добить их не получилось, но второй атаки, даже более слабой, они не переживут. Шаг, очень хитрый и умеющий предсказывать тупых смертных без всякого ясновидения мечтатель сразу просчитал, что вторым заходом я две помехи все же устраню, а потому создал иллюзию собственного облика, последовавшую за моим шагом. Сам дьявол перенесся очень мощным и почти мгновенным блинком, тоже, наверное, сильную душу на топливо пустил, на то место, из какого мне было сподручнее всего атаковать, ведь его глаза уже видели движение теней на том участке. Удивился мечтатель, как удивились и две твари, когда вместо моей туши из иного плана в реальность вывалилась всего лишь раздутая от влитых в нее сил младшая тень, которая тут же лопнула, как хомячок от ложки никотина, забрызгав своими останками всю троицу. Жаль, вред от такой бомбы был исключительно моральный, для столь опасных тварей подобный душ максимум пару ожогов да быстро проходящий статусный эффект оставит. Самая дальняя из тварей, уже наготовившая еще одни основанные на тверди чары, в этот раз решив доконать ту самую душу, которая воплощала прошлую тяжесть гор в чуть упрощенной форме, удивиться точно не успела, потому что я ударил из максимального скрыта и просто вырвал гроздь душ из ее тела одним решительным ударом. Все больше нравится форма, все меньше сил на то, чтобы сдерживать внушаемые ею порывы и выпускать пойманные души, а не жрать их. Шаг, мечтатель смеется искренним и чистым смехом, будто действительно невинное дитя, наслаждаясь фактом того, что даже спустя все эти годы не перевелись еще те, кто может его переиграть. Мне удалось существенно разорвать дистанцию, так что его радость не так чтобы сильно разделяют осознавшие возможные перспективы подручные. Пусть они тоже кайфуют, как может получать кайф только изверг, но наслаждение битвой явно не их конек, а смерть в хватке тени тоже далека от вершины блаженства даже для тех, кто может ее достичь в любой ситуации. Впервые за эту минуту успеваю создать относительно сложные чары, компенсируя нехватку времени очередным дополнительным вливанием силы, что не идет резерву на пользу. Тени вокруг всей нашей компании встают стеной, отрезая нас от окружающего мира, все вокруг становится серым и монохромным, а кусок города проваливается в тень, пусть и совсем не глубоко. Где-то тут все же сгинули ритуалисты, по-видимому, попытавшиеся удержать ритуал ценой собственного существования и таки эту цену заплатившие. Здесь же сгинули сразу 7 из 9 оставшихся тварей, если не считать мечтателя, когда я создал несколько тысяч завихрений, то есть, тупо в очередной раз взболтал миксер, лезвий в котором точно было слишком много, и перемолол их всех вместе с защитой. Оставшиеся, понимая, что глубоко я их утащить не могу из-за барьера, сумели собраться и вырваться обратно в реальность, а мечтатель еще и попытался зацепить меня, чтобы вытащить туда силком. Шаг, они теперь отступают, хотя я просто вижу, сколь отчаянно сильно жаждет продолжения легендарная тварь, но у них тоже есть планы, запасные планы и сценарии на случай особых ситуаций, которые запрещают гробить себя и других в тех сражениях, пользы от которых нет. Они подали сигналы о необходимости поддержки, причем еще в начале сражения, но вечный, большой город, а свободные силы на этом участке не факт, что есть. Мне тоже не с руки дожидаться, если не прихода еще одной, на этот раз совсем свежей, легенды, то хотя бы атаки тактическими чарами из другой опорной точки, но очень уж хочу додавить мерзость, не дав ей шанса усвоить полученный сегодня опыт. Это я не говорю о хоровых стонах, издаваемых их сонмами, от которых у меня срывает планку и не только из-за принятой формы. Очередные страшные истории, которые некому завершить, очередная сказка без концовки и счастливого завершения. Бесит. Шаг, в очередной раз пытаюсь удивить легенду, атакуя не стоящих чуть за ним союзников, которые только моего нападения в спину и ждали, но его самого. Относительно успешно, ведь он точно удивился, что не помешало ему нанести несколько ударов, столь быстрых, что слились в один. Первые два оторвали мне еще одну конечность, причем конкретно эту отрывают, по меньшей мере, в третий раз за этот бой, вырвали комок покрытых шипами щупалец и очень болезненно отозвались во всем теле, когда касание когтей попробовали ввести концентрат развращенных душ, будто шприцом впрыснув. Видимо, рассчитывал, что голод теней заставит эту гадость сожрать, ведь души же, но я-то не тень, так что пересилить себя сумел, банально выжигая отраву концентрацией своей силы. Остальные 3 удара принимаю на форсированную эгиду, но мне и первых 2 хватило. Оставшейся паре извергов тоже хватило, ведь именно по ним я направил свои атаки, пока получал люлей. Один сдох с концами, когда его, прямо в центр грозди, поразила крохотная и удивительно насыщенная теневая игла, которую я еще доработал проявлением для лучшего прохождения щитов. Вторая подыхала медленнее, но без большей части туловища и с поврежденным очередным гарпуном сосредоточием шансов восстановиться она не имеет. И осталось нас ровно двое. В своем нынешнем состоянии я был даже немного выше своего оппонента, особенно если не припадать к земле, а чуть подняться вверх, не говоря уж о длине и общем размере. Змееподобное тело открывало все ту же скорость, но теперь уже не для стремительного рывка, а иную ее грань. Гибкость, подвижность, уклонение – все то, что будет жизненно необходимо в сражении с легендой очень неудобного для меня типа. Он был такому повороту счастлив, пусть даже я представить не могу, что могло бы это создание огорчить. Не мог представить и того, что у него не вызвало бы желания. Но игры бывают разные, а тварь явно хотела сменить эту игру на новую, одновременно поскорее насладившись победой. Не морфируя я в тень настолько полно, то даже начало его хода не смог бы уловить. Понятия не имею, сколько в этом трюке было природной особенности, сколько силы пекла в чистом проявлении, но одно можно сказать точно, он владел остатками, почти распавшейся основой души, которая либо была носителем вечной крови, либо принадлежала кому-то, освоившему работу с законом времени на весьма высоком уровне. Закон уступил. Не будь я столь живуч, то умер бы в тот же миг, но спасла меня не позволившая пережить первые несколько ударов живучесть. И даже не слияние с принятой формой, благодаря которой я, даже застыв мухой в янтаре, мог воспринимать происходящее, пусть даже с огромным скрипом и, в основном, за счет ясновидения. Спасло до этого неприменяемое мгновение вечности, тоже затрагивающее время, пусть далеко не в таком масштабе, как использованное мечтателем воздействие. Я с самого начала нашего сражения не желал использовать этот трюк именно из-за того, что чуйка подсказывала, взывала, упрашивала подождать. Защита мечтателя, несмотря на его кажущуюся открытость, была удивительно хороша, иначе он бы не смог пару раз подловить меня, подставить под свои атаки. Я послушался свою любимую жопу, можно сказать, подумал задницей, что десятикратно удивительней, так я еще и не прогадал в своих действиях. Зная тварь об этом моем трюке, то применила бы свой козырь, явно готовящийся против кого-то из правящей династии, в совсем иных обстоятельствах, не оставив даже тени шанса. Но он добил эту душу, подарил той свою похоть и свою радость, экстаз и счастье именно сейчас. А я, сходя с ума от боли в разрываемом его ударами теле, активировал свои собственные перки, чувствуя, что еще немного и может быть поздно, совсем поздно. Потраченное на активацию время даже мигом не выйдет назвать, особенно если учесть субъективность оного времени. Мгновение стало вечностью. Одновременно с рвущимся из глотки торжествующим хохотом, использую еще и усиление взрывной мощи, ощущая, как двукратно увеличивается сила. А ведь мощь формы хоть и превосходит мощь человеческого тела на две головы, но ведь превосходство это высчитывается от базовых характеристик. Двукратное усиление при пересчете на форму даст отнюдь не умножение на 2 и даже не на 3, что может не понравиться находящимся слишком близко к моим объятиям замечтавшимся личностям. Когда тварь, чьи когти были покрыты черной и шипящей кровью, тварь, улыбающаяся и разделывающая меня будто свинку к застолью, совершенно не ожидая сопротивления, осознала, что ее неподвижная жертва не такая уж и неподвижная, он даже счастьем вспыхнуть не сумел, потому что я атаковал раньше. Когти рвали. Мгновенно регенерирующие конечности тут же присоединялись к уже вцепившимся в жертву. Клочки моей теневой формы, срываемые потоком времени, не успевали осесть на землю, растворяясь пылью и снова возобновляясь. Время растягивалось, но дарованная перком вечность была величиной очень уж субъективной, как и само время, которое стремилось вернуться в привычное течение. Каждый миг продолжения действия перка приходилось оплачивать за счет резерва, который высасывало буквально на глазах. А ведь мечтатель не прекращал бить меня в ответ, пусть даже в таком партере преимущество было именно у меня, а вот изверг не мог реализовать сильнейшие свои черты, изощренную технику и быстрое восстановление просаживаемой защиты. Смешно, но наши техники взаимоуничтожились одновременно, как в плохих фильмах. Правда, тут виноват не эффект драматизма, а какая-то херня с самими навыками, воздействующими друг на друга. Вот мы, отскочив на прежние позиции, снова стоим друг напротив друга, но ситуация снова не в мою пользу. Я уже в человеческой, полностью человеческой форме, зажимаю руками кровоточащий бок и радуюсь тому, что благодаря одежде нет угрозы украсить сломанную и раскрошенную брусчатку собственными кишками. Моя регенерация, особенно под все еще бурлящими в крови зельями, хороша, но раны эти не так уж просты, как непростые когти ублюдка. Мне бы прилечь на часик или найти десяток достойных кандидатов для кражи тени, чтобы отдать им такие уникальные раны, но ни первого, ни второго у меня нет. Резерва треть, сил моральных и того меньше, где соратники пока не ясно, но толку от них в прямом бою с мечтателем не так чтобы много. Тварь отхватила не меньше, на ее громадном теле не хватает целых комков призрачной плоти, одно из крыльев отсутствует, оба рога обломаны, причем один из них торчит из глаза, но он стоит на ногах, улыбается зубастой пастью, давит флером и буквально пьет зрелище моего состояния. Он бы еще кровушку с когтей облизал, чтобы окончательно показать свое отношение, я бы в ответ точно взбесился, и порадовался бы. Спасибо тебе, Тиа, я обязательно куплю тебе подарок, когда смогу понять, что тебе вообще можно подарить, потому что если бы не вот эта твоя идея, еще в первый день нашего знакомства тобою показанная, то хер бы я сам этот трюк применил бы, не догадался бы, не рискнул бы или просто в очередной раз затупил бы. Кровь моя, на руках его. Украсть тень мечтателя не выйдет, просто потому что он от подобных трюков защищен на уровне, простите за капитанство, легендарной твари, именно на уничтожение много о себе мнящих кастеров заточенной. Продавить такую защиту изначально тонкой и хитрой техникой было малореально, особенно в стремительном сражении. Да, кража тени очень даже способна показать себя в бою, но против более слабых противников, можно даже в множественном числе, идеально подойдет она и для захвата цели живьем, да и ясновидению помогает вполне ощутимо. Все это было бесполезно против мечтателя, но кровь моя, на руках его, кровь, что во множестве магических школ и доктрин считается едва ли не идеальным проводником, кровь моя, кровь повелителя теней, наполненная тенью, пропитанная ею и тенью же являющейся, и пусть у его созданного из чужих душ и чистой энергии тела может тысячу раз отсутствовать концепция тени, пусть он может быть чужд самой сути этого явления, но сейчас он этой тенью буквально покрыт, и, скались под маской совершенно неадекватной улыбкой взбешенного енота, я вливаю весь оставшийся резерв в свой удар, с искренним и непередаваемым наслаждением слушая вой и вопль мечтателя. Вот зарастают прорехи в животе, спустя миг начинают срастаться кишки, исчезают несколько неприятных проклятий, которые не в силах вытравить природная сопротивляемость, вымывает из тонких тел кружащую голову похоть, срастается растерзанная и только чудом не выпавшая через дыру в боку печень, да и сам бок зарастает, исчезают трещины в костях, восстанавливается скальп и возвращается на место оторванное ухо. Тварь выла и вопила, потому что передаваемые ей через тень ощущения не могли быть поглощены флером, никакой аспект не защитит от хватки единственного плана, силам которого на большую часть ухищрения извергов наплевать. Резерв пуст, но я еще не закончил. Одни лишь вернувшиеся раны не задержали бы мечтателя даже на секунду, не помешали бы ему оторвать голову, а то и вовсе попробовать вырвать душу обессиленному мне. Вместе с кровью я вливал в него всю вложенную в атаку силу, то есть все остатки резерва, обращая ее исключительно теневой энергией. Я совершенно буквально и не в прикол открывал пролом в тень прямо в его псевдотеле, и никакие защиты, никакая переброска урона на плененные сущности, никакие подарки из банка душ не могли пересилить этот трюк. Будь он к нему изначально готов, не начни я создавать основу для боевого проклятия еще во время действия мгновения вечности, не вложив всю оставшуюся силу, и меня бы сожрали. Но вышло именно так, как вышло, а потому я скалил игольчато-острые зубы под маской, а тварь пыталась заставить себя хотя бы пошевелиться. Контроль теневой силы позволял накладывать паралич почти без усилий. Ровно до того момента, когда у меня не осталось новых травм, что я мог бы отдать противнику, чтобы сковать его еще и этой болью, еще и этими ранами. Тварь встала, тварь взвыла, тварь буквально рассыпалась на энергетические частички. Тварь выплевывала золото чужих душ, теряя контроль над сонмом. Но легендарное создание, вершина эволюции обитателей пекла, все еще было, а я не имел сил, чтобы остановить его последнюю атаку, отчаянный рывок погибающей легенды. У меня не было, но именно в этот момент мне напомнили, что в отличие от оставшегося в одиночестве мечтателя я был совсем не одинок. Потрепанная и едва поддерживающая левитацию дьяволица, судя по всему, сама оборвавшая связь с банком душ после подчинения кольцом, лишившаяся большей части сонма, когда защитилась от моего удара нитями, а после еще и восстановила себя от полученных ран, противником она для мечтателя не являлась. Она и в полной силе для него противником не являлась, даже для раненого, а сейчас она только и смогла, что с веселым смехом обнять того и детонировать остатки своего сонма. Пожалуй, это был сильный поступок, раненая, умирающая от полученных ран, не смеющая восстановить связь с банком душ из опасения раскрыть изменившуюся суть и приоритеты своего бытия, она сделала единственное, что ей оставалось сделать на своих условиях. Ушла, так сказать, красиво, защищая того, кто стал для нее самым ценным, самым лелеемым существом во всех мирах одновременно. Даже представить боюсь, во что бы вылились ее чувства, случись ей выжить, да и знать не желаю, тем более что она все равно померла ради моей защиты. А еще ее самоубийство, хоть и оторвало мечтателю, слегка охреневшему от такой подставы, промыть мозги извергу аспекта похоти, мать ее, левую руку, но еще и смыла с него мою технику, позволив прервать процесс сгибели. Вот же тварь во всех смыслах, и даже героическое самопожертвование во имя большой и чистой у нее вышло с тем еще подвохом. Серьезно, при всей самоотверженности ее поступка она помогла не мне, а бывшему шефу, потому что объятого тенями я еще мог его додавить, пока он меня не прибьет, а вот покалеченного, но уже не скованного, печально все это. Мечтатель посмотрел на меня, я посмотрел на мечтателя. Он оскалился, стремительно возвращая себе прежнее эмоциональное состояние. Я оскалился, пусть этого и не видно, перебирая имеющиеся атакующие зелья и высчитывая шанс того, что они не испортились. Он шагнул вперед, я прислушался к себе и шагнул назад. Он оскалился еще шире и шагнул уже быстрее. Я с усталым выдохом прекратил держать продвинутую в небытийность, наблюдая за тем, как в морду замечтавшемуся обо всем, что он со мною сделает, мечтателю прилетел комок энергии, выпущенный из валериума. Наблюдал я за тем, как сияющая небом и солнцем шпага, золотая игла, наконец-то распакованная лосием, отсекла активированным умением вторую руку извергу. Наблюдал, как попытавшаяся напрыгнуть на возникшего из блинка сияющего синевой дуэлянта, тварь оказалась еще дальше от цели из-за чуть сменившегося пути. И я улыбался совершенно нормальной улыбкой, когда издыхающую тварь рассекло от затылка до задницы ударом легендарного кинжала, потому что нельзя не улыбаться, глядя на то, как тя, подброшенная тропою вверх, воткнула кинжал в свою цель и, держась за этот кинжал, съехала в самый низ, разрезая по пути загнивающую плоть. Она еще и отпрыгнуть от разлагающейся, как энергетическое мясо вообще гниет-то, пятиметровой туши успела, будто циркачка, исполнившая сложный акробатический трюк. Как я уже говорил, я теперь не один и, к счастью, мои соратники, в отличие от героически погибшей незнакомки, свое выступление исполнили не накосячив в процессе и не убившись сами. Снимаю маску, делая судорожный вдох, глотая кажущийся сладким воздух, несмотря на пыль, грязь, гарь и еще сотни дополнительных эффектов. В очередной раз не сдох, несмотря на все шансы. Какой чудесный вторник, право дело. Или сейчас не вторник, мне кажется, на сегодня с тебя хватит, Тин. Не дав мне даже сказать спасибо, эльфийка сходу взяла быка за рога, а меня за задницу, чтобы не сказать грубее. Ты едва на ногах стоишь, а наш вклад в сражение и без этого превзошел все пределы вежливости или солидарности во время всеобщего ненастья. Тя, возвращая кинжал в ножны, говорила таким тихим и спокойным тоном, что я сразу понял, если я начну бузить, желая продолжать геройствовать, то она меня вырубит и потянет в какое-то лежбище силком. И, судя по тому, что у нее такое действие легко получится, то мне и вправду пора отдохнуть. Как бы глупо это все не выглядело в нынешнем безумии, но сейчас я не боевая единица, а балласт. И дело даже не в опять опустошенном резерве, который можно нагнать еще одной порцией алхимии, не в потраченном возобновлении ионного резерва и не в полученных ранах. Еще немного и я просто не смогу удерживать давление плана на свои мозги. Сейчас даже пение пурпурного неба, даже останки флера павших в бою извергов, заметно давили, сковывали мышление, хотя в нормальном состоянии я этого воздействия даже не ощущал толком. Сейчас остается только надеяться, что уже сделанного хватит для перелома ситуации, а дальше справятся сами имперцы. Не совсем же они беспомощны, правда? Возможно, ты и права. Потухшим от усталости тоном ответил я, натягивая маску обратно, чтобы не дышать пропитанным похотью воздухом. Тарья только-только начала отдавать Гансу проспоренные монеты, какое неуважение, делать ставки на неадекватность собственного командира. Как имперцы подтвердили, что они действительно очень далеки от термина беспомощности. Просто невообразимо далеки, волей моей. Эти слова, они не были произнесены вслух, я не слышал их ушами, не осязал ясновидением или сенсорными навыками. Они просто пришли, как приходит новый день, явили себя, как проявляется движение секундной стрелки, воплотились в мир с той же легкостью, с какой тикает механизм карманных часов. Я мог даже не искать ответ, потому что каждый находящийся в вечном наделенный, не затронутый флером пекла, знал, даже против своей воли, кому эти слова принадлежали. Воля вечности сказала свое слово, издала свой указ, приказала миру, опираясь на один из его законов, и мир услышал, воплощая волю в реальность. Стрелки часов застыли, вздрогнули и повернули назад, обращая время для всех тех, кто сегодня будет умирать ради чужих и своей жизни, ради чего-то большего, чем просто жизнь. Резерв восстановился мгновенно и без каких-либо болезненных или просто ощутимых эффектов, но резерв был последним в списке свершившихся чудес. Дыхание магии, как я знал, даже не заглядывая в статус, тоже откатилось, снова стало готово к использованию. Мне не нужно было смотреть на свой перстень, чтобы знать об обновлении его активируемого эффекта. И даже едва держащаяся в нормальном состоянии психика, даже уставшая душа, они тоже этой усталости лишились. Подобный трюк не мог откатить тебе потерянную наделенность, но пока ты держался сам, тебе словно даровали один обновленный день, твое состояние стало таковым, каким оно было этим утром, каким оно станет, сумей ты отдохнуть в медитациях недельку-другую. При этом, что характерно, не затронуло никаких бафов, я все еще ощущал в себе и своих соратниках алхимические коктейли, тогда как интоксикация тоже обнулилась, но теперь тикала обратно, только с самого начала таймера, будто мы эти зелья только-только приняли. Полагаю, все зараженные или подчиненные флером или любовной магией дьяволов тоже освободились, если их души еще не слишком сильно поживали, а может быть и не права. Продолжаю свою прошлую фразу, потягиваясь всем телом до хруста в суставах. Тя мою подколку проигнорировала, как и все остальные, тоже не сразу отошедшие от свалившегося на них благословения высшего ранга. Это даже покруче мифического уровня, если подумать. Интересно, а откатит ли это слово полученные раны, сломанное оружие, разрядившиеся накопители или даже недавнюю смерть? Как-то я даже местных корононосителей зауважал, что не уменьшило желание познакомить их с флюгегихайменом, но это уже другое дело. Право шага, свершившегося назад, ступая вперед, пропела на одном дыхании Тиа, мрачно смотря в сторону сокрытого за разрушенными домами и рельефом местности дворца. Эта новость радостна и столь же тревожна. А чего тревожно это? Возмутилась Тария, все еще злая из-за потерянных денег, причем на меня, за то, что не начал бузить, дабы тебя меня по затылку приголубила, злая. По-моему, этот коронованный пидор сыграл нам на руку и на ногу, бять. Ганс только сплюнул, похоже, поняв тебя быстрее и Тарии, и даже меня самого. Чтоб я всю жизнь трезвым был, коль эти сучеры не дадут ответ. Верно, кивнула друидка, все так же смотря в сторону дворца, как будто преград для ее глаз просто не существовало. Дадут. Спокойный тон, но каждый из нас легко улавливает сокрытое за ним напряженное ожидание, с извечной боязнью всей ее расы перед тварями вроде извергов и той судьбы, что они могут уготовить тебе в своем необъятном гостеприимстве. Она тяжелее всего перенесла как падение города, так и необходимость сражаться за его существование. Вроде и понимает, что себя спасает, а все равно не уходит точно такое же понимание, что своими действиями помогает династии Вечной.